Эта стрижка не добавила штриха к ее красоте, скорее наоборот. Она стала выглядеть более человечной, как говорят греки. Большинство девчонок завернуты, как конфетки, в полупрозрачную ткань и живут надеждой, что найдется на свете мужчина, желающий развернуть обертку. У Гвен не осталось в облике этой надежды. Я повел ее в самый дальний угол владений госпиталя. Мы легли на траву, подставив лица солнцу. Она рассказала, что уехала из Нью-Йорка в небольшой городок восточного Коннектикута к дяде, владевшему небольшим баром. Я представил ту местность. Торговая улочка, где стоит бар, рядом холмы, лес. Где-то сзади грязные дороги, перелески, вдалеке скоростные магистрали. В городке достаточно людей, чтобы бар приносил доход. А у старика своя клиентура. Им нравится его простецкий нрав, его добродушный юмор и грубоватые анекдоты. Но как бизнесмен он не на высоте. Можно сказать, что в бизнесе он случайен, поэтому дело не расширяется. Да и не в этом его устремление. Его основная забота — кролики. На задворках бара на склоне лесистого холма он построил городок из клеток и там проводит большую часть времени. Старик нашел в своей жизни то, что хотел. Кролики не приносили достаточного дохода. Приходилось содержать и бар. Случайно услышав, что Гвен что-то ищет вокруг, он предложил ей провести лето у него. Верхний этаж дома все равно пустует. Заново познакомившись с ней, он нашел ее приятной, а от малыша вообще без ума. Анди, конечно, полюбил кроликов. Через неделю близкого общения с животными разлучить их стало попросту невозможно. Дядя предложил разрешить проблему и остаться жить у него. Комната наверху бесплатна, помощь в баре оплачивается третью доходов. К его великому удивлению, она согласилась. «Итак», — спросила Гвен меня, — «поедешь к нам?» «Нет, спасибо». «Хорошо, вопросов больше нет». «Я не хочу сейчас ни к кому цепляться». «Никто тебя силком не тащит в новое супружество. Я предлагаю тебе место, где можно жить. И все. Или ты собрался сидеть в больнице до седых волос? Буду путешествовать. Поднакоплю пару тысяч и ту-ту. Куда ж? А куда глаза глядят?» «Понятно. Если захочешь перебраться, перебирайся. Не захочешь — не надо. Но хочу сказать, что место там отличное. Никаких соседей. А ночью, когда все закрывается, деревенская тишина. Короче, там можно жить. Что ты нашла в этом захолустье? Тебя это не касается. Но учти, ничего я предложить в ответ не смогу. А я ничего не прошу». «Ты уверена?» Гвен перевернулась на траве. «Я хотела лишь помочь тебе», — сказала она. «Какое же усилие воли потребовалось девчонке, чтобы предложить мне такое? Ведь я же мог сказать ей...» «Одна из всех», — подумал я, — «одна из всех, кто хоть как-то заботится обо мне и предлагает помощь. Пережидай, пока буря в твоей душе утихнет», — как бы говорила она. «Оставайся здесь до полного умиротворения и приходи ко мне, когда захочешь». «Я ничего не жду, Эдди», — сказала она снова. «Что с Чарльзом?» Это был не лучший вариант, а других, собственно, и не было. Никаких. «Так ты хочешь или нет?» Я принял предложение Гвен в тех рамках и в те сроки, какие она изложила, как временное убежище. Она сказала, что я помогу ей с бухгалтерской отчетностью и с кассовой машинкой. Ее забота — предоставление пищи и общего ухода. Я ответил, что достаточно. «Хорошо», — сказала она, — «больше я все равно ничего не могу предложить. Ни намека, ни упоминания о былом, ни попыток как-то предугадать будущее. Я тоже ни о чем не загадывал. Мы не клялись друг другу в верности и ничего не обещали друг другу». Теперь я мог ждать повторного слушания с уверенностью. Крыша над головой имелась. Через пару дней ко мне пришли с визитом. Мне сказали, что ждут в административном здании. Это были Артур и Флоренс. День был необычайно жарким. Август опалил траву до самых корней. Казалось, она никогда больше не зазеленеет. Тень была почти черной. Пациенты разбрелись по парку, прячась под деревьями и за углы зданий. Бездомные изгнанники, невидимые глазу высшего существа, щурящегося сквозь призму солнца. Артур потел, больше от нервов, как я вскоре выяснил, чем от солнца. Лучшим местом для разговора могло быть только черное пятно тени под деревом. Артур расстелил свой пиджак из итальянского шелка для Флоренс. Кое-что из его жеста я уловил. Флоренс начала рассказ о своей жизни, будто это был анекдот. Да, было что-то смешное во взаимоотношениях с неким другом, никогда не бывшим близким ей, но кому она всегда питала дружеские чувства. «По-моему, мне страшно хотелось одного, — говорила она, — внимание. Я проглотила их с дюжину этих таблеток. Так, дорогой?» — наклон головы к Артуру. «Так, — сказал Артур. Это обычное число, когда люди хотят привлечь к себе внимание, а не умереть». Они вместе рассмеялись. Я тут же созвонилась с Артуром и попросила его позаботиться о похоронах и о будущем Эллен. Разумеется, он примчался на скорой помощи с насосом для промывания желудка, и через пару часов я спала. На следующий день Артур позвонил, чтобы узнать, как мое самочувствие. Я еще спала. Но когда он пришел вечером, я уже проснулась и выглядела вполне мило, должна сказать. В той самой пижаме, которую ты подарил мне на Рождество 2 года назад. Помнишь, Эф? С кружевными рукавами. Я не помнил, но из вежливости кивнул. Знаешь,